Эпилог. Конец февраля. Первый этап чемпионата. Гран-при Бахрейна. Гонка. Майк. От навязчивых воспоминаний мутит. Опираюсь руками о стену бокса. Мысленно собираюсь силами. Физически я чувствую себя натянувшейся леской, которая в состоянии порезать, если до нее дотронуться. Места ожогов начинают болеть, но видимых причин нет. Я чист, разве только крошечные шрамы говорят о прошлогодней аварии и пожаре. Столько соревнований прошло с того момента. Казалось бы, все уже позади. Все испытания пройдены, но стоит взглянуть на кабину, в которую я входил множество раз, и воспоминания о том заезде вновь нахлынут. Запах жженой резины, бензина, расплавленного пластика. Взгляд сосредоточен на рулевом колесе, а вокруг огонь. Жутко. Все в порядке. Купер похлопывает меня по плечу и сосредотачивает свое внимание на мне, когда ему точно есть чем заняться. До старта несколько минут, и нужно успеть добраться до болида, который уже стоит на стартовой решетке. Я в норме. Киваю, поджимаю губы. Не хочу выглядеть слабым или, не дай бог, напуганным. Я Майк Марина, а не какой-то там слюнтяй. Натягиваю на голову балаклаву, следом шлем. Визор пока не опускаю, иду к машине. На стартовой прямой вновь оживленно. Первая гонка сезона. Начало борьбы. Кто скажет первое слово? Покажет всю мощь болида, который разрабатывали все последние месяцы. Останавливаюсь и кладу ладонь на свою машину. Кожу холодит, а через несколько минут внутри... Под металлической оболочкой будут происходить процессы в 1000 градусов тепла. Без системы охлаждения никак не обойтись. Обмениваемся кивками с моим инженером, и я сажусь в кокпит. Пристегиваю ремни, руль. Надеваю огнеупорные перчатки. Вновь пожар вижу. Тело покалывает. Это прошлое, Майк, просто прошлое. Мне нужно завершить эту гонку, прийти на подиум. Переступить через воспоминания. Где-то в боксах стоит жемчужина, и она тоже нервничает. Этот заезд очень важен для нас обоих. «Удачи, друг», — говорит один из механиков, и все вокруг отходят в стороны, освобождая трек. Впереди 57 кругов, 15 поворотов, 9 правых и 6 левых. И тот, после которого все и случилось. Прогревочный круг, гаснущие огни, газ. Сердце замирает и начинает мелко-мелко дребезжать, как неисправленный мотор при попытке завестись. Спина мокрая, чувствую каждую капельку пота. Глаза режет, и, кажется, я вижу дым. «Все хорошо, Майк, все показатели болида в норме. Ты сможешь сделать это, мужик. Ты доедешь до подиума и принесешь первую победу в этом сезоне. Я верю». Горло сжимается, и я не могу произнести рядовое слово «сейф». Принято. Просто, блядь, не могу. На второй позиции и преследую Эдера. Сафин в сегодняшней гонке позади. Аж на 5-м месте из-за плохого результата в квалификации. Что ж, бывает. Но скоро он обгонит соперников и точно начнет прессинговать меня. Сейчас мы не друзья. Ни с Алексом, ни с Тимуром. Мы соперники. Если увижу нарушение на трассе, донесу. Если буду знать, что кто-то из них в чем-то виноват или подозреваю его вину, тоже незамедлительно сообщу. В спорте нет друзей, когда вы соревнуетесь между собой. И я больше чем уверен, любой гонщик со мной согласится. Проезжая тот поворот, не дышу. Концентрируюсь на трассе. Скорость большая. В этом нет ничего удивительного. Вжух. Следующий поворот снова вжух. Меняется скорость, меняются передачи. От большей к меньшей и обратно. Пока все ровно, думаю над тем, что буду делать после гонки. Праздничный ужин. Сон. Завтра самолет, потом какая-то конференция, на которой нужно быть. У нас новый спонсор, и уже намечены мероприятия чуть ли не по 2 штуки в месяц. Без Эльзы уже никуда. Она часть этой системы под названием «Формула-1». Поворот. Прохожу на скорости. Они здесь плавные, без сильного торможения. Вновь газ. Стараюсь увеличить отрыв от Сафина. который успешно преодолел сложности в виде новенького быка и Фишера. Кто бы сомневался, дважды чемпион. Инженер. План Б. Нам нужно следить за временем, когда позовут Тима на питы, чтобы поехать следом и не допустить андерката. Но что еще важнее для меня? Каков отрыв от Эдера? 3 секунды. Сафина зовут в боксы, меня следом. Эдер замыкает. Сейчас многое будет зависеть от наших механиков. Мама Ми, удачи нам. Любая заминка и провал. Удается произвести все четко и слаженно. Красивые 2 секунды и топлю в пол, стараясь не превышать допустимую скорость. Еще штрафа мне не хватает. А эти стюарды следят за каждым комаром и его вдохом на треке. Догнать Алекса можно. Я вытягиваю из своей малышки все ресурсы, всю мощность и все возможности. Сохранять при этом ресурс шин — задача сложная. Тебя разрывает от разности задач, но иного выхода нет. Пилот должен находить баланс. Когда мы приближаемся к финальной стадии гонки, зрители начинают отсчитывать круги. К этому времени усталость бьет по всем мышцам. Гонщик сражается с машиной. А мне нужна эта победа. Еще ни в одной гонке я так яростно не хотел взять кубок за первое место. В прошлом году трасса бросила мне вызов. В этом бросаю я. Ну же, Майк. Напряжение в глазах, в пальцах, которые обхватывают руль. Мозги кипят, черепная коробка не справляется с давлением. Не хочется кричать. На предпоследнем круге я попытался обогнать Эдера, но не уверен, что мне это удалось. Я выбрал для обгона внешнюю траекторию, хотя было бы удобней по внутренней. Не знаю, чутье ли это или удача, но я будто бы обхитрил Алекса. Ведь он защищал как раз внутренний радиус, оставляя внешне свободным для обгона. Отрываюсь и, кажется, лечу, пока не проезжаю клетчатый флаг. Я первый, вашу мать. Я, мама Мия, победил. Да, да, да. Поздравляю, Майк, это было здорово. Замечательная гонка, и ты справился. Мужик, круто, очень круто. Сердце колотится и словно весит тонну. Кровь приливает к голове. Я весь горю, как и год назад, но ощущения несколько другие. Нет боли, нет страха, только вселенское удовольствие. Идя на подиум за наградой, стоя и слушая гимн, мне сложно поверить, что я перевернул ужасную страницу, пропавшую химическим запахом и сгоревшей машиной. И газировка в стеклянной бутылке, которая льется на мою голову, в мои глаза, за шиворот, не бесит. Самое классное чувство. Таня стоит внизу, зажимает рот ладошкой. Ее глаза сверкают, словно жемчужины на солнце. Хотя это звучит банально и дешево, как комплимент от 50-летнего шейха. Но мне плевать. Машу ей, подмигиваю. За грудиной жмет. Столько событий, и каждая минута важная. На всю жизнь, до конца. Уже у нас в офисе, где мы празднуем дубль командой, подхожу к Алексу. Он, как обычно, загадочно улыбается, если это можно назвать улыбкой. По-моему, у него тик, но все привыкли. Спасибо. Скрещиваю руки и пытаюсь поймать уплывающий от меня взгляд Эдера. Ты о чем? Ты знаешь. Может, Алекс дал мне себя его обойти? Поддался, если хотите. Сложно принять, что Алекс Эдер... Железный, грубый, хабалистый тип на трассе вот так просто отдал позицию, пусть и своему напарнику. Или все же повезло. Попробуйте шарики, очень вкусные. Он берет один и отправляет в рот. Жует с наслаждением, говорит с набитым ртом. И это тоже Алекс Эдер. Прикрываю глаза и ругаюсь под нос. И у кого только понахватался. «Да ты их все сожрал!» — восклицаю. «Давай закажем еще. Таня. Любуюсь Майком издалека, пока он о чем-то разговаривает с Алексом. Они загадочные. Прости. Перебиваю девчонку-механика. Да, есть и такие в этом мужском спорте. И они ничем не хуже мужчин. Может, и вовсе лучше. Я планирую написать о них статью. Невоспетые звезды формулы. Иду к Марине кошачьей походкой. Алекс сразу удаляется и оставляет нас вдвоем с Майком. Вроде и близкие друг к другу. Любим. Спорим, ругаемся, ссоримся. Один раз хлопнула дверью и ушла. Неугомонный гонщик снова догнал. Но я не стала ему рассказывать, что стояла за углом дома и ждала его. Теперь уж знаю, нет места на земле, где я могла бы спрятаться. А сейчас слов не нахожу. Поздравить надо. Сказать что-то теплое, что горжусь, например. И это будет чистой правдой. Но ком в горле такого размера, что пугает. «Как я тебе?» Майк срывает наше молчание первым. Галантно, как мужчина, но так по-мариновски. Неплохо. Зажимаю нижнюю губу зубами. Я тоже так думаю. А обгон? Как тебе обгон? Интересно. Даже дух захватило на секундочку. Только на секундочку? Угу. Накручиваю прядь на указательный палец. Мы флиртуем. Открыто, как подростки. А вчера ночью вели себя, как плохие взрослые. До отеля едем в густом молчании. Или в предвкушении чего-то. Глаза горят у обоих. Сердце бьется в груди на немыслимых оборотах. Аж щеки горят, и остыть не могу. От волнения расчесала кожу на предплечьях, а мурашки стали вечным спутником. В нашем номере убрано. Пусто. Не как дома. А дом теперь — это квартира Майка. Иду в душ первый, потому что Марина мылся у себя в комнате отдыха. Избалованные эти гонщики. Достаю заранее приготовленное белье. Я купила его без скидки, за немыслимые деньги. Просто заоблачные. Целая 1000 евро за комбинацию. Но непростую. На груди бант, который, если развязать... Мама мия, неужели я и правда это купила? Одноразовая вещь стоимостью в 2-месячную аренду моей старой квартирки. Выхожу, переминаясь с ноги на ногу. Это так непривычно для меня. Не моя эта роль, коварной соблазнительницы с 4-м размером груди. Ух ты, это все для меня. Рассматривает сверху вниз и обратно к глазам возвращается. Нет, для шейхов, блин. Как-то холодно в номере. В животе жар. Температура достигает пиковой отметки, и все лопается и трещит. Дрожу поэтому. Где завалялась моя кондура? Дай мне минуту. Я только арабского не знаю. Бывают итальянские шейхи. Примечание автора. Кондура — традиционный арабский мужской наряд. Вроде и смешно, но стукнуть хочется. Это сюрприз, а он шутки свои отпускает. Разворачиваюсь и собираюсь уже скрыться в ванной. Снова не учитываю, что скорость реакции гонщика не сравнится со скоростью обычного человека. С моей, как бы. Майк хватает меня за руку и разворачивает к себе. Тут же к стене толкает. Горит весь, дышит часто. «Не нравится?» — спрашиваю еще обидчивым голосом. 1000 евро, блин. Нравится. Через секунду Майк усаживает меня на себя, а сам уже на диване. Говорю же, быстро, как стрела. Он жадно рассматривает скрытую под бантом грудь. Это как подарок, да? Надо развязать? Попробуй. Майк тянет за ленточку, бант развязывается. Горячее дыхание касается кожи. Я замираю. Ох, с Рождеством, Майки. Сейчас февраль. Это запоздалый подарок. Он накрывает грудь руками, стискивает, рычит. Неужели так нравится? Даже смущаюсь. Его подбородок с вечерней щетиной царапает. Это между щекоткой и раздражением. Замечаю красные бороздки. Упускаю, когда сама льнуть к нему начинаю. Все вокруг накаляется, и воздух в том числе. Движения ускоряются и становятся отрывистыми и мажущими. Мы будто уходим на последний круг перед финишем. Приподнимаюсь и медленно насаживаюсь на твердый член. Когда он успел приспустить штаны и боксеры? Взгляды сцеплены, дышим в унисон. Губами касаемся то щек, то подбородка, кончика носа, самих губ, но все еще не целуемся. Приподнимаю таз, опускаю. Плавно, без спешки. А кровь бежит по венам, как скоростной поезд. В ушах гудит, мышцы дрожат. Ты был самым лучшим сегодня, Майк Марина. Расплывается в скромной улыбке. Иногда и эгоисты стесняются похвалы. Пальцами прочесываю его пряди на затылке, ногтями провожу. Хочется всего сжать и никогда не отпускать. Ноги устают. Майк чувствует это и осторожно опускает меня на диван. Он сверху, все еще внутри. Я ощущаю пульсацию и вспышки удовольствия. Он двигается без остановки, скользит. И все это происходит под пристальным взглядом друг друга. Быстрее, резче, глубже. Меняет угол проникновения, закинув мои ноги выше. Замирает, целует, наконец. Языками толкаемся, боремся и сплетаемся. Все это как танец, танго. Страстно, горячо, и каждая клеточка без конца вибрирует. Из уголков глаз слезы стекают, пощипывает. А Майк наклоняется и целовывает их. Нежно, аккуратно, будто и не слезы вовсе, а хрустальные капли. Оргазм взрывает нас одновременно. Вдыхаю, и из горла хрипы вырываются. И стон, и мычание. Все горит внутри, не дотронешься. С победой? Что я говорю? Если каждая будет заканчиваться так же, я готов побеждать каждый раз. Ты так чемпионом станешь. Смеюсь. Мы все еще лежим, слипшись. Вес Майка давит на легкие, и кислород вот-вот закончится. А что? Может, и стану? Все будут звать меня чемпионом. Наклею номер один на болид. Что скажешь? Я чемпион? Какой же ты эгоист. Поцелуй, короткий, целомудренный. Но любишь ведь? Надломленно спрашивает. У меня сердце исполосовано его вопросом. Люблю. Смотри, у меня жемчужина. Чтобы любила Микеланджело Марина до конца своей жизни. Закатываю глаза и толкаю Майка в грудь. Все же неисправимый эгоист.